загнала волка, и его связали и вставили палку в зубы и приторочили к седлу. Люди очень горячились, а волк дико и в то же время просто смотрел на людей. Мне очень нравится это место. Будем надеяться, что меня не приторочат к седлу. Да, я хотела бы, чтобы вы действительно могли быть совсем-совсем свободным волком. Но, к сожалению, я знаю, это невозможно. Лена, я поцелую вас. Я поцелую вас. Она обхватила его шею своими тонкими руками и крепко-крепко поцеловала его в губы. Увязавшись за своим приятелем, типографским учеником, Сережа попал на ночное дежурство у исполкома советов. Всю ночь слушал он грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии. Утром, усталый и почерневший от бессонницы, он, торопясь в гимназию, обгонял цветные, окутанные желтой пылью колонны интервентных войск. Грузный топот их шагов, крики мороженщиков, доносящиеся с бухты стенания сирен, казались ему фантастическим продолжением ночи, которая никогда не кончится. Однако, распахнув пахнущую казенной краской классную дверь, он убедился, что здесь все обстояло по-старому. Ожидался урок начертательной геометрии. С удивлением Сережа наблюдал за тем, как его белобрысый и аккуратный сосед по парте, выпятив пухлые губы, прикалывал к доске лист белого бристоля. «Неужели я должен делать это?» — вяло думал Сережа. И он было взял кнопку, но его отвлекли внезапно появившиеся в окне зеленые марширующие ноги. Сережа снова вспомнил отдаленный грохот сгружавшейся у вокзала чешской артиллерии и вспомнил тараканов на кухне исполкома, куда вместе со своим приятелем ходил ночью пить воду. Но больше всего угнетал его протяжный скрипучий голос преподавателя Редлиха. Сережа иногда морщась поглядывал на его сизую верхнюю губу. Редлих неделю назад женился и, как говорили по настоянию жены, отращивал усы. Редлих стоял перед гимназистом Еремеевым и брезгливо двумя пальцами, поворачивая его руки вверх ладонями, протяжно скрипел. «Что у вас дома, мыло нет?» Еремеев, большой неопрятный парень, с одутловатым лицом и вздыбленными волосами, от него почему-то всегда пахло печным чугунком, смущенно и жалко улыбался. Он был самым безропотным учеником в классе. Сережа вдруг вспомнил, что Еремеев — сын багажного весовщика и увлекается Ницше, и что мыла у них дома действительно могло не быть. В то же мгновение Сережа встал и громко сказал на весь класс: «Слушайте, господин Редлих, ведь это же издевательство». Все головы повернулись к Сереже. «Как?» — испугался Редлих. «То есть еще раз повторить?» — глупо спросил Сережа. Редлих вдруг весь побагровев закричал: «Как вы смеете? Распустились, мерзавцы!» «Что?» — бешеная кровь хлынула Сереже в голову. Он сорвался с места и побежал к Редлиху. Сережа знал, что сейчас ударит Редлиха, но Редлих выбежал из класса, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка. Все повставали. Поднялся невообразимый шум. Тут же состоялось летучее собрание, на котором постановили требовать от Редлиха извинения, а в случае отказа объявить забастовку. Пока шло собрание, сын корейского купца Пашка Ким, лучший в классе карикатурист, мелом изобразил на доске манифестацию учащихся с плакатом «Долой тиранию педагогов и варваров родителей.